Глава 4. Горный хребет. Некоторое время спустя. Вот, ты меня понимаешь. Значит, сидим мы с Михалычем и выпиваем. Кто такой Михалыч? Это трехметровая кристаллическая горилла. Редкость 20, ранка опасности 200. Они не рождаются, а проходят эволюцию. Ну, как арахнус в арахну. И нет, это не монстр, состоящий из кристаллов. Просто ими покрыта его шерсть и плоть. Но не полностью, а 2/3 тушки. А находимся мы... Это была небольшая роща в горном лесу. Очень живописная, кстати. И здесь лежали обломки чего-то вроде ракеты с уже знакомым мне символом. Его тяжело было разглядеть из-за кристалла, который покрывал обломки. Но я смог. Этот кристалл частично захватил землю и деревья. Он словно рос из земли, но не сплошным покрывалом, а на некотором расстоянии друг от друга. Но меня они не интересовали. А вот голубой пруд меж этих кристаллов очень даже. Пруд небольшой, но его хватало, чтобы в нем жила горилла, и местные животные периодически приходили воровать воду. Просто глотали и убегали. Михалыч нажаловался. «В смысле, не отказался бы от потомства?» — удивил меня ответ чудовища. «Бррр!» — горилла опустила голову, а затем опустошила бокал пива. «Гарра! Гарра-рара!» — начал он активно жестикулировать и паник. «Понятно. Ну да, ты прав. Инстинкт продолжения рода присущ всем живым существам, иначе они бы уже давно вымерли», — согласился я и грустно вздохнул. «Гарра! Гарра!» Горилла опустила голову, но вдруг уставилась на меня и как-то нехорошо смотрел. «Гррр! Гррр! Эй, ну и запросы у тебя!» Я чуть пиво не пролил от такого заявления. Говорит, «можешь посторожить мое логово?» «Гррр! Гррр-гррр!» — упрашивал он. «Я вообще-то пришел у тебя воды спереть!» — возмутился я, но, глядя на эти молящие глаза, вздохнул и махнул рукой. А рядом появилась девочка Мия в нежном белом платьишке и широкой шляпке. «Папочка!» — кинулась она меня обнимать. «Ой, дядя Сережа!» Она это специально, 100% специально. Меня аж передернуло от ее слов. А это улыбается и обнимает меня, сияя от счастья. «Мия, нужно посторожить это место, пока наш дамский угодник не найдет себе вторую половинку». Я указал на голубой пруд, а затем на гориллу, чья шкура покрыта голубыми кристаллами. «Хорошо», — коротышка, едва не рыдая, уставилась на меня. «Здесь будет одиноко, но я справлюсь». «Гррр!» Даже Михалыч посмотрел на меня, как на урода. «Недолго», — погладил я коротышку по серебряным волосам. «Эти кристаллы, что растут здесь, не позволяют колдовать. Поэтому придется постараться, чтобы создать здесь лес». «Гррр!» — насторожился Михалыч. «Тебе понравится. Деревья и кусты, которые отгонят всякую мелочь», — кивнул я горилле. «Хорошо», — шмыгнув носом, девочка пробежала несколько метров, подпрыгнула и, обратившись уроборосом, рухнула в воду. «Ш-ш-ш-ш!» — выглянула она и сказала, что вода немного щиплет, но с ее помощью она сможет прогнать даже сильных чудовищ. «Потому что ты умница», — улыбался я, глядя на эту милую мордочку и умные глазки. А змейка засмущалась и нырнула под воду. Рассмеялся монстр и протянул кружку без пива. Пришлось сделать так, чтобы в ней появился этот пенный напиток. Мы еще немного повыпивали, и пьяный Михалыч пошел искать себе бабу. Где он ее найдет, я не представляю. Но я как бы пришел жаловаться на нелегкую судьбу. Нет, сперва я набил ему морду, потому что мне нужна вода из пруда. А потом мы поговорили, все же вода мне нужна была не вся. Если убить хранителя рощи, сюда сбегутся все твари леса и выпьют всю воду. Да и кристаллы могут пожрать. В общем, уничтожат тут все. И нет, я не выдумываю. Такое нередко происходит. Именно монстры — главные уничтожители таких вот любопытных мест. Так вот, я пожаловался ему на нелегкую судьбу. Мол, женщины хотят детей. Не прямо сейчас, конечно, но, мол, подумай об этом. Я, собственно, уже думал. Машка мне рассказала о способе. Простые люди, да даже многие сильные маги, не способны зачать ребенка от убийцы-чудовищ. По крайней мере, от убийц из рода Зябликовых. Да и, скорее всего, это убьет их. Сложно объяснить причины, но, грубо говоря, мы слишком сильные и необычные. У нас слишком много мутаций из-за алхимии и употребления частей чудовищ с раннего детства. Ну и наша сила велика. В общем, тут все оказалось до банального просто. Нужно сделать партнера физически сильнее, что я и так делал. Поднявшись и прибравшись за собой, набрал 20-литровую канистру этой голубой воды. Ну и призвал сюда дриад. Те внимательно осмотрелись, обернулись и, увидев пруд, пораскрывали рты. «Выпьем, осушим пруд! Как вкусно пахнет!» — загалдели дриады и бросились к воде. Амия тут же зашипела на них, и женщины остановились. «Ш! Ш! Ш! Ш!» Ураборос вытянулась из воды и грозно посмотрела на балбесина. «Но мы хотим пить. Рост. Мы вырастим, напившись ею». Начала аргументировать самая умная дриада, но из воды вытянулся хвост Мии, сжимающий камушек, и он полетел в лоб умной. И, как говорится, в яблочко. Дриада рухнула и распласталась. «Ш!» Мия хлопнула хвостом по воде, поднимая столб брызг. А и дриады отошли подальше, даже прибитую оттащили. «Слушать меня, женщины!» — произнес я. «Хранитель этого места пошел искать себе вторую половинку. И пока его нет, нужно защитить это место. Можете выпить по кружке, но не более. После чего — за работу! Этот лес полон магии, упрям, и так легко не подчиниться. Поэтому вот!» Я высыпал на землю горсть керамистита, ну, а женщины оживились. Даже ушибленная вскочила на ноги, но лишь для того, чтобы стукнуться лбами с той, кто пытался помочь ей подняться. Две другие кинулись к кружке, но она одна. Дриады остановились, посмотрели друг на друга и рванули кто быстрее. Но тут под ногами появились корешки, о которые они споткнулись и эпично рухнули. Тут же показалась третья дриада, самая невысокая. И эта коротышка пробежала по спине самой грудастой, схватила мою кружку и бросилась к пруду. Но там ее уже поджидали остальные дриады. «Смотрите, корабль!» — выкрикнула она, указывая в сторону. «Где?» Те тут же уставились в сторону леса, высматривая корабль, который на суше никак не может появиться. А мелкая прошмыгнула мимо балбесок, но умную-то не обхитрить. Но она на то и умная, что вместо конфликта та показала коротышке большой палец, и вместе они кинулись к воде. И пока опять, промолчу кого, высматривали корабль посреди леса, эти двое уже вовсю пили голубую воду. Но пришлось мне вмешаться, иначе они тут все передерутся. Дал каждой по кружке и с трудом удержался от подзатыльников. Затем распределил их вокруг рощи, а сам погрузился в духовное пространство. А там... старая добрая пустыня. Блин. На той полянке в лесу было хорошо. Нужно узнать у Ханоки, как она туда попадала. А пока я просто поглощал энергию и передавал ее дриадам. Часа через два по реальному времени закончил это дело, так как уже темнеет, и направился домой. Я, собственно, все, что нужно, уже собрал. Это были тяжелые три дня, а горы и правда богаты. Просто богатейшие горы, и чего здесь только нет, особенно проблем. Но я же не Славик с Машкой. Я-то могу, когда надо подкрасться, отвлечь внимание или отпугнуть монстров. Да и Марина иногда помогала. Так что здесь щипнул листков, там корешков выкопал, здесь плодов сорвал. Можно, конечно, было пройтись по горам, как говорится, огнем и мечом. Но зачем? Я собираюсь долго кормиться с этих мест. Поэтому стараюсь минимизировать свое вмешательство в экосистему. Эх, в лесу хорошо. И горы эти замечательные. Теперь понятно, почему местные культиваторы так яростно их оберегают. Ладно. Обратившись к Бияка и спустившись с гор, направился к лагерю-городку, но увидел дым, а затем и взрывы. Кинулся к месту, где идет сражение, а оно там, на нашей свалке. Неужели наши утилизаторы сбегают? Или напал кто? Я бежал быстро, ускоряясь магией, а пока бежал, приятно удивился, что трава уже почти дошла до гор. Но это ладно. Я уже прибежал к холмам, а там небольшая войнушка. Огромный, мать его, монстр-слизь, высотой 1.3 метра и в диаметре около 4, полз по земле, оставляя после себя пустую почву. Ни травы, ни кустов, ничего. Он все растворял. А впереди 4 бойца и маг. Они палят по монстру и отступают, а он ползет за ними. «Князь!» — выкрикнул один из бойцов. Прыгнув, я ударил молнией по чудовищу, а тому пофиг, разве что монстр-слизь обернулся и пополз на меня. «Что здесь произошло?» «Эта тварь сожрала всех остальных монстров в пещере и выбралась наружу! Чуть нас не сожрал!» «Значит, отожрался на огурцах и эволюционировал!» — рыкнул я и сузил лисьи глаза. «Что ж, придется тебя убить. Жаль, конечно, но у нас остались еще слизни». Монстр же качнулся, словно он, зеленое желе, и выплюнул сгусток кислоты. Я отскочил назад и ударил молнией, но, похоже, монстру плевать на электричество. Либо нужно выложиться на полную и уничтожить его одной мощной атакой. Ладно, сперва так. Обратившись человеком с деревянным ящичком на лямке, бросил горсть замораживающих бомб, и тварь заморозилась, но... Лед тут же растворился в кислоте. А затем в меня выстрелили 10 кислотных пуль. Едва успел отскочить в сторону. В ответ выстрелил пламенем, но тварь опять выстрелила кислотой и сбила мое пламя. Образовалось кислотное облако, которое тут же юркнул монстр и атаковал из него. «Вот скотина умная! Ты в кого там эволюционировал, гад? Но раз так, лови это!» В руке появился мешочек с белым порошком. Он попал в слизня, и тот булькнул. А затем начал становиться фиолетовым и забурлил. «Отлично! Как я и думал, в нем много дряни, которой насыщена наша почва. А порошок этот — это то, во что превращается трава перед дождем». Монстр начал бурлить из-за обилия газообразной маны внутри него. И тут я перенес в руку копье, чтобы добить застывшего монстра. Его внутренние органы были спрятаны в самой глуби кислотного тела. Но один удачный бросок и... «Бук!» — вздрогнул монстр. «Скотина, блин!» Копье прошло рядом с ядром чудовища и вонзилось в землю позади. «Стой на месте! Сейчас буду тебя убивать!» «Бук!» «Убивать, убивать!» Закивал я, перенося в руку специальную бомбу. Она создает ударную волну, которая разбросает полужидкое чудовище на 100 метров. По частям. Поэтому я жестами приказал солдатам убираться как можно дальше. «Бульк!» Слизь, кажется, понял меня. Что удивительно, эти монстры, как правило, не обладают разумом. А еще бурлить перестал. Ману, что ли, усвоил? Хм. И цвет остался фиолетовый. Неприятный цвет для слизи. Она теперь кажется зловещей и ядовитой. Даже хуже, чем зеленая, кислотная. «Ты пытаешься убить моих людей, так что придется тебя...» Слизь попятился назад, но вдруг он кинулся к скалам, однако на его пути появилось мощное пламя. Маг постарался, он выглядывает из-за большой скалы. Красавец! Слизь, кажется, запаниковала, и вдруг растаяла, стала лужицей. Фиолетовой. А затем из нее вытянулся человек. Нет, это лишь слизь. Но монстр неплохо обращается со своим телом и слепил из своего тела фигуру, похожую на одного из ранее атаковавших его солдат. Без лица, правда, и снаряжение кривое, но очертания узнать. И вдруг солдат приложил руку к каске. «Ты предлагаешь мне службу?» — поинтересовался я, а солдат булькнул и чуть не растаял. «Вот только я планировал себе летающего монстра взять». «Бульк!» — взмолился тот. «Ладно, у меня появилась кое-какая идея насчет тебя». Лицо само собой расплылось в довольной улыбке. «Что если закинуть в Булька, так назову его, бомбы, а затем привести в лагерь монголов? Хе-хе-хе-хе. Его разорвет на части, и все вокруг накроет кислотой. А потом еще и еще... Еще и Еву наслать на врага в этот момент. А то что-то монголы неплохо устроились. Расслабились, гады. Приручайся. Татуировка в районе почек засияла, и поток маны ударил по слизню, а тот... Хм, все же приручился. До этого все слизни, которых я пытался приручить, в Академии в смысле, попросту умирали. И вот он обратился энергией, влетая в татуировку. «Князь, отличная идея! Теперь слизь сама может собирать огурцы!» — заявил маг, выбравшийся из укрытия. «И... а он ведь прав. Это и правда удобнее, чем заставлять людей. Кажется, я приобрел действительно полезного монстра. Главное, чтобы он не оказался она, которая хочет от меня... слизнят?» «Жуть, какие мысли!» «Нет, слизни — существа бесполые, вроде». «А что со свалкой делать?» — спросил маг. «Перевезем сюда часть слизни из леса. Бульк не всегда сможет работать. Его основная задача — развлекать монголов». «Бульк? Отличное имя! Не уверен, монголам он понравится!» Он мерзопакостно рассмеялся. «А с ним и я. Два этаких злодея. А еще Бульк может проникнуть через канализацию, к примеру, в офис какой-нибудь корейской корпорации. И все. Нет больше офиса, как и задницу засранцев». Уф. Я и сам ужаснулся от мощи приручителей. Неудивительно, что нас боятся во всем мире. Далее мы посмотрели, что стало со свалкой. А там и правда всех сожрали. Прутья расплавлены, да и часть кислотных сталагмитов куда-то делась. Похоже, Бульк сожрал. Да уж. Похоже, наши огурцы — та еще ядреная дрянь. Хм. А можно ли из них изготовить оружие? Алхимическую огуречную бомбу? Или в банки там закатать и бросаться ими? Звучит смешно, но я вот представил, как разбивается банка с фиолетовыми огурцами, и облако фиолетового ядовитого дыма накрывает лагерь врага. Респираторы тут не помогут. Яд проникнет через кожу и убьет за считанные минуты. Жуть. Нужно будет попробовать. Ну и, может, знакомым корейцам продать. Ладно. Закончив здесь, поспешил в свою лабораторию, а там уже сестра орудовала. «Женщина! Ни стыда, ни совести!» — проворчал я, входя в лабораторию, полную горячего воздуха. «Это купальник, если что», — хмыкнула зараза в купальнике и белом фартуке. «Ну и тапочка». «Тогда ладно». Я быстро переоделся в комбинезон для работы и... «Что ж так душно-то?» А потом понял. «Не ожидал». Я подошел к сестре у плиты, от которой исходил такой жар, что даже в паре метров от нее начнет плавиться стекло. Машка варила в котелке один ингредиент, который я вчера добыл. И для этого нужна не вода, а расплавленная медь. Да-да, оно варится в металле. «Брат, уже лучше, так что решила помочь тебе. К тому же мы с Николь добыли все недостающие ингредиенты из списка». «Спасибо». «Угу». Мы с сестрой продолжили подготавливать ингредиенты для одного хорошего зелья. Правда, для него нужно много ингредиентов, которые здесь не найти. Но это решаемая проблема. Работали мы весьма долго, а затем спустились вниз в купальни. Они постепенно заполнялись, но купаться можно было лишь в центральной, а там... «Девчат, потерпите немного. Смой из себя всю дрянь и можете развлекаться», — захихикала Машка, погружаясь в золотую воду. А там кого только не было. Ева, Альма, Блэр, Кира, блондинки плюс Альфа, Рыжая, Николь с Мариной. Примерно 5 женщин из армейских и золотая. Но из воды торчала лишь ее лохматая морда с высунутым языком. «Ладно тебе, мы же не совсем злодейки», — захихикала Лиза и стрельнула в меня глазками. «Просто для мужчин выделено специальное время. Сейчас женский час». «Тогда я попозже зайду». «Да ладно, мы не против», — хохотнула одна из женщин. Это была спортивного вида воительница с впечатляющим прессом и сочной грудью 3-го размера. Она сидела по пояс в воде, а остальные в основном по грудь или шею. Все же тот, кто придумал купальни со ступеньками, настоящий гений. Удобно очень. Сидишь на нужной глубине и наслаждаешься водичкой. «Голую задницу князя уже все видели. Много-много раз», — добавила волшебница, сидящая на воде в центре купальни. А вода сама лилась на ее голову и тело. «Кто бы сомневался», — хмыкнула Анна, пристрелив меня взглядом. «Да нет, просто он носится тут, обращенный в монстра, а потом становится человеком», — объяснила солдатка. «У нас в роду считается, что нет ничего постыдного в ноготе», — вмешалась Машка. «Но, конечно, без крайности. Ходить голышом по дому, когда там куча народу, никто из нас не станет». «То-то ваш старший братец постоянно стремится раздеться и раздеть как можно больше девушек», — хохотнула солдатка. «Он у нас дурачок озабоченный», — покачала я головой. «Ну, будь у тебя такой же метаболизм, сам бы...» — начала сестра, а потом кинула взгляд на женщину. «А, ну да». «Почему все из меня постоянно делают какого-то сексуального монстра?» — простонал я, а эти уставились на меня, будто побить хотят. «Мне одного секса с ним хватит, наверное, лет на 10», — хмыкнула Альфа. И да, она молила о пощаде, когда оказалась в моих лапах. «Это да», — добавила магичка на воде, а ее начали прожигать взглядом. «Да был это разик. Все были под впечатлением. Великолепный вечер, который закончился не менее великолепным сексом». «Господин, а нас вы давно не любили», — произнесла Блэр, чьи лисьи ушки стояли торчком. «Хотят», — предложила Кира. «И получат», — захихикала Альма. «Мне девочку, пожалуйста», — заказала Анна. «А мне двух сорванцов», — добавила ухахатывающаяся рыжая. «А я еще не готова. Я хочу получать любовь, а не делиться ею». Рядом со мной из воды вынырнула полторашка и села на мои колени, да облокотилась на мою грудь. «Это, кстати, был намек». «Ой, только не при мне», — проворчала Машка. «Да-да, и вообще, Оля, просящая секс? Что с этим миром происходит?» — ухмылялась Анна. «Война происходит». Ольга опустила голову и расстроилась. «На моих глазах погибло немало хороших людей. Некоторых я знала с детства. Сереж, я хочу стать сильнее». Она посмотрела на меня настолько грустным взглядом, будто глубоко внутри Оля сейчас рыдает. «Я уже почти подготовился к первому этапу», — проведя ладонью по ее щеке, улыбнулся и услышал громкий плюх. «Ради такой улыбки я готова душу продать. Вот бы и мне так улыбались», — грустно произнесла вынырнувшая из воды магичка. Похоже, контроль над магией потеряла и провалилась в воду. «И не говори. Этот гад умеет так улыбаться, что сердце замирает», — проворчала Аня. «Хозяин хороший», — заявила Блэр, капая слюнями в воду. «Да, что, я что-то пропустила?» — очнулась спящая Ева. «Нет, все как обычно», — хихикала Николь, сидевшая рядом. А я смотрел на нее, и сердце наполнялось радостью. «А как еще реагировать, когда на твоих глазах из почти нуля вытягивается второй, а потом и третий размер? Завораживающее зрелище». Мы еще немного посидели, после чего разошлись. Я начал готовиться и готовить. Это заняло несколько часов, так что в купальне уже никого не было. Все искупались, зарядились и спать. Но вскоре здесь появились столы, еда и люди с высшими. «Мне тогда снилось, что я рыба и ела рыбу», — заявила Лиза, глядя на столы с едой. «Промолчу», — добавила Аня. А я уже готовил шоколад. Ну, тот, что ели девчата под белым деревом. Вскоре Машка, Оля, Марина, Ева, Блэр, Альма, Кира, Фифи, Панда Яна и Кролик Кри уселись за столами с едой. Затем я приготовил шоколад, и вскоре начался жор. Женщины и монстры съели еды на 150 человек. Затем я их сбросил в бассейн, где их закрепили корни, иначе они взлетели бы к потолку. И, болтыхаясь в бассейне, все они погрузились в сон. «Со стороны выглядит немного чудно», — произнесла Аня в джинсах и блузке цвета неба. «Нас осталось четверо, остальные были в бассейне. А еще я ощущаю повышенный магический фон, да и не только я». «Или радуется. Ему нравится сила, которую излучают девчата», — улыбнулась Николь. «Это только начало», — заулыбался я. «Мы вскоре такую ядерную штуку приготовим, что питомцы Оли всех поляков разнесут». «Кстати», — заговорила Аня, — «скоро прибудет дирижабль. Нам ведь питомцев обещали. Я выбрала себе природный тип. А кого Оля, не знаю. Сказала, мол, сюрприз. А я, как и говорила, пока никого не стала брать. Но и не отказалась», — добавила Лиза. А затем скинула с себя алое платье. «Что?» Мы, знаешь ли, после того зелья...» — она кивнула на бассейн. «Чуть на луну не были. И прошлого раза нам не хватило». «Совсем не хватило». Аня улыбнулась и уже разделась, и... «Какие же они красивые! Высокие, подтянутые и соблазнительные!» Рыжая распустила свои волосы, пепельная блондинка повторила, и обе прижались ко мне, прожигая голодным взглядом. «Ну как тут можно устоять?» «Сеул, в это самое время». «И что это за банда садоводов-огородников?» Надрывая живот, смеялся полный мужчина с пышными волосами. Позади него находились 30 опытных воинов-магов. Они были одеты в черные костюмы, а к поясу прикреплена пара ножен с традиционными корейскими мечами. Сергей их путает с катанами, но называются они хвандо. «Банда, которая надерет тебе жопу!» — фыркнула красивая девушка в обтягивающем комбинезоне белого цвета. На лице Чо Сайон были черные очки, а волосы собраны в конский хвост. Позади нее было 50 мужчин в броне с автоматами и помидорами в руках. Среди них было мало воинов-магов, и это прекрасно понимали люди напротив, как и полный мужчина. «Девочка, твой отец идиот, ты знала это? Лучше бы он согласился на наши отличные условия, и мы бы мирно разошлись». «Отдать половину нашей территории взамен на пакт о ненападении? И ты называешь это отличными условиями?» «Да, ведь если откажетесь, мы заберем себе все». «Помидор забери, жадная сволочь!» — выругалась девушка и метнула помидор. А мужчина рассмеялся и, схватив помидор, понюхал его. «И помидор заберу, и вашу территорию, и...» Он прошелся взглядом по девушке. «Тебя бы тоже забрал, но тоще, фе, страшило». Он жадно откусил помидор и хотел было что-то сказать, но не смог. Челюсть отвалилась. В глазах мужчины появился ужас, и он захотел кричать, но не смог. Глотка и живот уже растворялись. «Убить!» — приказала Сайон, и помидоры полетели в воинов-магов, а за ними и алхимические бомбы, дезориентирующие людей. Пару секунд спустя началась пальба, но битва закончилась быстрее, чем прошедший разговор. Полтора десятка выживших воинов-магов попросту сдались девушке. Впрочем, когда какой-то помидор, попавший в грудь, прожигает эту грудь насквозь, а затем взрываются бомбы, которые выбивают дух, сражаться не очень хочется. «Синдикат Чо победил синдикат Лей», — объявила Соян. «Отныне все люди и территории Лей наши. Кто не согласен, может бросить нам вызов и умереть».